4. Гермафродит. Кто ты? Этот вопрос мне задавала Маринка, с которой мы дружили с самого детства. Кто ты? Задавал вопрос Игорь, необдуманно влюбившийся в меня еще в 6 классе. Кто ты? Спрашивал сопляк, что вздумал распустить свои руки. Кто ты? Этот вопрос задавала сама себе и никак не могла ответить на него. Мам, кто я? Ты мое солнышко. Так она всегда отвечала, целовала в носик и прижимала к себе. Но это не так. Знала, что я не такая, как все, вот и все. Я влюбилась в него еще в институте. Словно вспышка, и все. Твое сознание было порабощено им. Засыпая, думала о нем. Просыпалась, и мысли опять о нем. Шла умываться и видела в отражении зеркала его. Андрей, мой мальчик, так всегда звала своего избранника. Почему так произошло? Ведь не хотела влюбляться, и все же теперь он поработил меня, и я готова на все. Андрей. Как грустно на душе, пятно презрения просочилось откуда-то из глубины души. Оля увидела его, но сердце уже не колотилось так, как раньше. Все потускнело. Шел и махал ей рукой, что-то кричал, но она не слушала его. Лишь только обрывочные воспоминания, как вспышки в мозгу, меняли черно-белые кадры. «Привет!» — почему-то радостно сказал он и попытался обнять девушку, но та сделала шаг назад и как-то холодно посмотрела ему в глаза. Все тот же веселый взгляд, как и прежде, та же улыбка, от которой она буквально тащилась, и голос, но он... Хотела спросить, но не могла собраться. Все никак не верила сама себе, что там, на видеозаписи, был он. Опять эти вспышки в голове, и снова кадры из воспоминаний. «Зачем ты это сделал?» Слова дались с трудом, но должна была задать его. «Что?» — почему-то весело спросил он. Андрей еще осенью сделал ей предложение, и она сразу же согласилась. Такое счастье, даже не могла поверить, хотелось сразу сыграть свадьбу, но отложили до августа. Сердце, что оно знает? Так же бьется, когда ты счастлив, так же бьется, когда ты в горе. Что оно может знать? Сердце заныло, заплакало, сжалось и зарыдало. Как ты мог так поступить с Верой? Лицо ее жениха сразу окаменело, он застыл на месте. А может, это был не он? Почему-то ей хотелось в это верить, но знала, что это именно он. Не могла ошибиться. «Зачем?» Тихо спросила его и сделала еще один шаг назад, будто боялась, что заразится от него страхом. «Что сделал?» Он хотел придать своему голосу удивление, но Оля распознала фальшивые нотки. Ее мама всегда говорила, что нужно быть честной, так правильно. И она поступила именно так. «Почему ты ее ударил?» «Да я не хотел». «Не ври!» — почти крикнула ему. «Я не хотел, так получилось». «Не ври!» — опять крикнула и с ужасом посмотрела в его похотливые глаза. А ведь она его еще любила. Да, любила, и даже сейчас искала оправдание его действиям. «Кто он?» Вдруг появилась скользкая мысль. Оля смотрела на него и с удивлением думала о себе. Все прошло, уже перекипело. И только вопрос, почему? Почему он так поступил? Это сказала она? Да, она. Полезла ко мне, я не хотел, и оттолкнул. Вера лежала в больнице с переломом ребра и сотрясением мозга. Ее лицо покрыто красными ссадинами. Но те уже стали синеть, и Оля знала, что пройдет пару часов, и они станут фиолетовыми. «Ты врешь», — совершенно спокойно ответила. «Я видела это сама». Он замер, постарался осознать услышанное, понять его смысл. Его глаза несколько раз закрылись, и взгляд, он стал каким-то страшным. Оля вздрогнула, будто там на пленке была она. Еще сделала один шаг назад и снова спросила, зачем. «Я, понимаешь, ну, я... Она... Тебя там не было, это она все придумала. Верка так решила». «А ведь еще вчера ты пел, что Верочка, а теперь Верка. Не ври мне больше, меня там не было, ты прав. но я была в полиции и видела запись с камеры». «Андрей, не стоит вот так». Девушка нагнула голову и улыбнулась юноше. «Не кисни». Она весь вечер ходила с Олей и Андреем по городу, почему-то было приятно, даже завидовала своей подружке, что та влюбилась. «А могла бы я так же?» — думала Вера, целый день присматриваясь к молодому человеку. «Нет», — сразу отвечала себе. «Кто я?» — снова всплыл вопрос. «Может, он выпил чуть больше пива?» Оля убежала и обещала через полчасика вернуться. Андрей расправил свои крылья и дал волю рукам. «Постой, не стоит», — сказала она, когда он потянулся к ней с поцелуем. «Пары спирта придают храбрость, делают тебя неотразимым, всемогущим и всевластным». Он не прислушался к ней и посчитал, что ее улыбка дает ему право. Рука дернулась, Вера даже не успела осознать, что произошло, как его ладонь скользнула ей между ног. Еще мгновение назад его глаза сияли от удовольствия, словно выиграл джекпот. И вдруг они с ужасом, даже с омерзением, посмотрели на нее. «Су!» — невольно вырвалось у него. «Кто ты такая?» — взревел он и отдернул руку назад, словно его укусила змея. «Я тебя просила, не надо». Он ее толкнул. «Прекрати!» — умоляюще попросила девушка. Но юноша не остановился. Оля смотрела на своего жениха и как-то странно тянула руку к нему, хотелось дотронуться, убедиться, что это все же он, тот самый, с которым так много провела времени. «Почему?» «А ты знаешь, кто она?» — прохрипел он. «Кто?» — зачем-то спросила Оля. «Она не женщина». «Оля сказала? Или ты сам проверил?» На видео было не все, а только часть, когда Вера убегала, а он, догнав ее, бил и продолжал бить. «Я все видела на записи в полицию. Я подтвердила, что это был ты». «Зачем?» Вдруг последовал вопрос. «Хотел, чтобы соврала? Тебе лучше самому прийти и все рассказать». «Да могла бы и не говорить, она... она...» Он задыхался, попытался собраться с мыслями. «Она не человек». «Тебе-то какое дело?» Оля не стала больше слушать его, почему-то на душе стало спокойно, как будто выполнила важную миссию, и теперь совершенно свободна. «Кто она?» Задала себе вопрос Оля и постаралась вспомнить, что сказал ее жених. Странно, но как-то уж слишком спокойно отнеслась к этому слову. «Жених? Нет, это уже в прошлом. А ведь любила, да еще как. Целовалась и прижималась к его груди. А что теперь? Что изменилось? Один случай стер его из ее сердца. Кто она? Что он имел в виду?» Она смирилась с его предательством, когда полез к ее подруге. Но Оля никак не могла ответить на этот странный вопрос «Кто она?». «Как ты себя чувствуешь?» Почему-то виновато спросила у Веры, когда ее выписали. Та не ответила, а ушла на кухню, налила зачем-то полный чайник, будто ждала гостей. Порезала целый лимон, все так же молча приготовила гренки, достала меда и с подносом вернулась в зал. «Нормально», — тихо ответила Вера. «Извини». Оля не знала, как себя вести, вроде и не виновата, но в то же время ощущала себя причастной. «Не бери в голову. Садись. Заварила с ягодами. Тебе в прошлый раз понравилось». Оля вспомнила странный чай, больше похожий не то на компот, не то на настой, но запах такой сладкий, а на вкус кислинка. «Кто я?» Как только Вера устроилась поудобнее на диване, спросила сама себя. «Может...» Оля не хотела поднимать этот вопрос, хотя язык чесался. «Я не то, что есть. И уж не то, что кажется». «Не поняла». Подружка заморгала глазами, стараясь понять, что ей сказала Вера. Та в ответ только звонко засмеялась. «Смех, наверное, самое лучшее оружие от всего. Он пронизывает тебя насквозь, уничтожая всякие сомнения и грустные мысли». «Я не девчонка». «Что?» «И не мальчишка». Олины глаза так сильно округлились, что Вера не выдержала и опять громко засмеялась. «Только чур это между нами, договорились?» «Ага», — промямлила девушка. «Я, ну как бы тебе помягче сказать...» «Трансвестит?» — резко сделала свое предположение девушка. «Что?» Теперь уже глаза Веры округлились, и Оля, увидев ее комичное лицо, покатилась со смеха. «Нет, нет, хуже. Чего же хуже?» «Я...» Вера сделала паузу и со смущением закончила «гермафродит». Оля села и внимательно изучающе посмотрела на свою подружку. «Извини за мою тупость, а это что такое?» Гермафродит — персонаж древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты, брат Абдейра, Автолика, Еврита и Пана, единоутробный брат Эрота. Юноша необычайной красоты, чьим именем стали называть двуполые тела. Гермафродитов считали либо богами, которые время от времени появляются среди людей, либо чудовищами. В истории много мифов о двуполых персонажах. Один из них про Агдистис. Первоначально в мифологии Малой Азии божество, демон Гермафродит. Заснувший Зевс уронил семя на землю, и родилось божество с двойными половыми органами. Боги отрезали у нее мужские органы. Из них выросло миндальное дерево. Дочь реки Сангария сорвала его плод и положила к себе на грудь, забеременела и родила Аттиса. Зачем природа играет с телом человека? Зачем выворачивает его сознание и чувства наизнанку? Зачем ставит вопросы, на которые трудно найти ответы? «Кто она?» — спрашивала себя Оля, протягивая руку и прикасаясь к ее телу. Сердце опять неровно забилось, как тогда в юности. Глаза сами закрылись, а губы потянулись к детскому поцелую. «Кто ты?» Как бабочка порхала мысль, а сама подставляла свое лицо, к которому осторожно прикасались ее пальчики. «Губы, они такие мягкие, такие нежные, такие сладкие. Что со мной?» Как утренний луч света задала себе Оля вопрос. Сердце не может долго быть пустым, иначе оно засохнет, потрескается и превратится в пустыню. В груди что-то трепыхалось, старалось вырваться наружу. Наверное, так трескается кокон, из которого пытается вылупиться бабочка. Оля вздрогнула, нагнулась и, посмотрев в голубые глаза, прикоснулась к нему,